Огонь и лед. Мир, говорят, сгорит в огне или станет льдом. Вкус страсти я познал вполне. Пожалуй, мир сгорит в огне. Но если дважды гибель ждет, то ненависть познав сполна, я знаю, как смертелен лед. Боюсь, зима нас всех убьет. Роберт Фрост.